Глава восьмая. Утром оказалось, что отец Модест запасся в Барнауле короткими широкими лыжами, лыжными палками, а также наплечными мешками на лямках, два из коих вышли изрядные. В один перекочевал, между прочим, ларец. Никогда Нелли не думала, что идти по нетронутому снегу на лыжах так тяжело. Прежде ей доводилось завидовать тому, как ловко скользят на этих курносых деревяшках местные мужчины и мальчишки, и ей представлялось, что это должно быть куда легче, чем на коньках. Ничего подобного! А ведь Нелли и без того к стыду своему шла последней, даже позади Параши. Строго говоря, Нелли шла уже проложенной тропой и ничего не торила. Отец Модест и Филипп сменялись во главе отряда и даже иногда ненадолго пускали первой, раздувавшуюся от гордости, Катю. Но ни Параше, ни Нелли этой чести не выпало. Первым делом не дышать ртом, так легче идти, но можно заболеть насмерть. Дышать ртом вправду очень хотелось. Теперь Нелли уж не видала окружающей красоты, да и не могла б толком сказать, красиво ли вокруг. В путь пустились в 6 часов, а к полудню маленький отряд чуть отошел от берега, приблизился к какой-то возвышенности. Заснеженный верх ее казался впереди, как бы срезан внутрь, наискосок, открывая в склоне 3 зияющих черных ямы. — Это не берлога? — с опасением поинтересовался Росков. — Пещеры. Их немало в этих краях. Внешний вывод ничем не примечателен, однако ж внутри сии каменные ходы тянутся на многие версты. Нам надобно теперь спускаться. — Зачем? — Черные пасти неровных дыр что-то не слишком привлекали Нелли. Внутри лыжи не нужны. Отец Модест высвободил ноги. А спустимся мы вниз для того, чтобы попасть на другой берег. Пещеры пролегают много глубже русла. Мы под рекой пойдем? Вот здорово! Катя подпрыгнула, но тут же поморщилась. Заплечный мешок ударил ее по спине. Я гляжу, лошадь. Ты «Торочишь лучше, чем себя!» — хмыкнул отец Модест. «Подтяни-ка лямки!» «И далек ж нам странствовать сим подземным царством?» Росков складывал палки и лыжи. «Часа 2, едва ли больше. Но отдыхать почти не придется сегодня. Нам идти весь световой день. Ну что ж, в путь благословясь!» Пещера, освещенная от входа, довольно круто шла вниз. Под ногами сыпались мелкие камни. Снега тут уж не было. Спуск был довольно широк, однако Нелли испытала пренеприятное чувство, когда над ее головой нависла толща свода. Пожалуй, ей не хотелось спускаться. Сделалось темнее. В руке отца Модеста оказался смоляной факел. Нелли не заметила, откуда он взялся. Вскоре пламя взметнулось над своей палкой огненным цветком, разбросавшим повсюду ломаные причудливые тени. Отчего таким отчетливым слышен здесь каждый шорох, звук каждого шага? Неожиданно Нелли поняла. Сюда ничего не доносится снаружи. Стены, постепенно сужающиеся, слишком толсты, невероятно, немыслимо толсты, холодную каменной толщиною. Никогда Нелли не боялась высоты. Дома залезала и на крышу, и на высокую голубятню, хотя верх у ней ходил ходуном, сколоченный из тоненьких дощечек. Нелли нравилась раскатывать, качиваться на них нарочно, смотреть вниз какого-нибудь холма или моста, всегда было для нее удовольствием. На высоченный, противный берег Катуни поглядывала она с несомненным интересом. Нет, высоты Нелли не боялась. Но откуда взялся теперь этот противный, унизительный страх, который растет в ее душе, словно приближающаяся тревожная музыка? Все громче, громче, громче. Ладони в меховых перчатках противно взмокли. Щекотный пот потек тонкой струйкой по позвоночнику. Чего она боится? Глубины, темноты. Одно несомненно. Она боится пещер. Широкий проход уже сузился до узкого петляющего коридора, идти которым пришлось друг за другом. За Нелли шла Катя. — Эй, ты че мешкаешь? — Поди не замешкай, когда такая противная слабость в ногах. Но признаться, опозориться при всех? И ведь все одно позориться зря. Не для того они забрались так далеко, чтобы ворочаться из-за всего-то навсего страха Нелли. Я ногу зашибла. Проход прекратил, наконец, петлять, но вышло только хуже. Пещера, в которую он вывел, оказалась довольно низкой, а снизу и сверху торчали какие-то гладкие светлые выступы, словно зубы огромной пасти, право слово. Того и гляди, эта пасть сомкнется и начнет жевать, жевать, жевать их всех. «Сие нечто наподобие каменных сосулек», — пояснил отец Модест, хотя Нелли было решительно все равно, как пещерные зубы называются. «Долгие годы потребны для того, чтобы они затвердели и выросли до такой длины». Пламя факела играло на противных зубах-сосульках. «Пещера?» закончилась вроде бы глухою стеной. Вдруг отец Модест перепутал дорогу, а? А вдруг они и обратно ее не найдут? Пожалуй, здесь самое трудное. Отец Модест указал свободную рукою куда-то вниз. Внизу зияла отвратительная глубокая дыра. Но только... с непривычки, пожалуй. В действительности лаз довольно широк, надо только бросить мешки. Неприятно бывает уж, коли лаз уже тело. — Как это уже? — выдохнула Параша. У Нелли язык прилип к гортани. — Можно пролезать в любую щель, куда только проходит голова. Плечи и прочее можно поджимать и двигать. Но пропихивать себя силой через холодный камень, пожалуй, вправду неприятно. По счастью, нам это не надобно. Напротив, надобно слегка удерживаться руками за стенки, чтобы не слишком удариться ногами о дно. Оно немного длиннее человеческого роста. Дальше надлежит встать на дно, а после ползти вперед. Там идет широкое колено. Глядите на меня. В руках священника, скинувшего мешок, появилась веревка.